Эрик, кряхтя, стал подниматься. Руки и ноги хотели чего-то другого, но он встал и мерзкой раскорякой сделал три шага. «Все», — сказал он, — «сейчас упаду». «Ну-ну», — подбодрил доктор, — «до той стеночки и обратно». До стеночки Эрик дошел кое-как. Обратно было уже легче. Потом он присел на корточки, еле встал, присел еще раз и еще. Боль стала острее, но мельче. «Ох», — выдохнул он и вытер пот с лица. «Страшное дело, доктор». «Может, помассировать?» — предложил доктор. «Ни в коем случае», — испугался Эрик, — «само отойдет». «Возможно, нам с тобой еще понадобится физическая сила», — сказал доктор. Эрик молча кивнул. Он осмотрел помещение. Наверное, это был какой-то полублагоустроенный подвал. Тяжеловатый подземный воздух, тупая тишина и нет даже намека на окна. Неуютная мебель. Два тяжелых канцелярских стола по углам, потертый диван, покрытый простыней, на нем он и лежал. Стеллажи с грудами папок, книг, множеством кассет и дискет. Между стеллажами громоздкий компьютер старого образца. Впрочем, рядом стола на столе вполне современный дисплей. «Где это мы?» — спросил Эрик. Доктор ответил не сразу. Задумался на секунду, прищурился, выпятив челюсть, потом сказал. «Извини, дружище, но мне кажется, тебе пока этого лучше не знать. Здесь относительно безопасно, вот и все». Эрик вдруг почувствовал тупую тяжесть в затылке. Он подошел к дивану, сел и вдруг закричал, корчась и зажимая себе рот. Закричал от ужаса. Мохнатый, жирный паук вгрызся ему в затылок, заворочился, размещаясь в теле, пропихивая слои лапы в его, Эрика, руки и ноги, свои жвалы в его лицо. Потом это прошло. Это было невероятно остро и грубо и омерзительно, но быстро отодвинулось в сторону, в тень. Эрик посмотрел на свои руки. Из прокушенного пальца капала кровь. Доктор был где-то рядом, но не ощущался. Будто бы Эрик полностью ушел в этот призрачный мир, где были свои счеты и свои законы. «Гадость какая!» — беспомощно сказал Эрик и заплакал. Ему было стыдно плакать, но он ничего не мог сделать. «Лучше всего, если бы здесь вдруг оказалась Элли», — понял он внезапно. «Господи, как хорошо бы тогда было!» Доктор принес две большие глиняные кружки с черным дымящимся кофе. Сел рядом с Эриком, подал ему кружку и сказал: «Пей». Эрик, не чувствуя вкуса, стал глотать горячую жидкость. Доктор потрепал его по плечу, откинулся на спинку дивана и тоже стал пить. Потом сказал: «Прорвемся». «Который час?» — спросил Эрик. «Половина двенадцатого». «Чего?» «Ночи». Эрик прислушался к себе, пытаясь понять, что же сейчас у него там внутри. «Знаете», — сказал он, — «у меня такое чувство, что я уже везде опоздал». «Может быть», — сказал доктор. «Очень даже». Грянул телефон. Эрик вздрогнул и сжался. Доктор подбежал к столу с дисплеем, откуда-то сбоку выудил телефонную трубку, повернулся так, чтобы видеть Эрика, кивнул ему. «Да», — сказал он в трубку. «Да, хорошо, сейчас включусь». Он пробежал пальцами по клавиатуре, дисплей засветился белым. Появились и стали меняться цифры. 10, 9, 8, 7. Доктор поманил Эрика, сказал в трубку: «Спасибо, Рустам, есть картинка». И дал отбой. Сначала на экране появилось 7 цветных вертикальных полос. Доктор порегулировал цвет. Потом пошло изображение.